Это было слишком. Она сделала все, что могла. Дженнифер закрыла глаза и попыталась молиться, но внутри сидел страх. Она чувствовала, что ее вместе с Уилсоном приговорят к смертной казни. Присяжные заседатели с хмурыми лицами возвратились в зал. Сердце Дженнифер от плохого предчувствия забилось быстрее. По их лицам было видно, что они признали его виновным. Ей стало плохо. Из-за нее казнят человека. Она больше никогда не возьмется за такие дела. Какое она имеет право брать судьбу человека в свои руки? Наверное, она сошла с ума, когда решила, что может выиграть процесс у такого опытного человека, как Роберт Ди Силва. Ей захотелось выбежать к присяжным заседателям до того, как они огласят приговор, и крикнуть: «Подождите! Над Абрамом Уилсоном был несправедливый суд. Разрешите другому адвокату защищать его, другому, лучше меня». Было слишком поздно. Дженнифер украдкой бросила взгляд на лицо Уилсона. Тот сидел неподвижно. Сейчас не чувствовалось ненависти, исходившей от него, только полное отчаяние. Она хотела сказать ему что-нибудь утешительное, но слов не было. «Присяжные заседатели приняли решение?» — спросил судья. «Да, Ваша честь». Уолдман кивнул, служащий суда подошел к присяжным, взял у них лист бумаги и передал его судье. Сердце Дженнифер готово было выскочить из груди. Она не могла дышать. Пока приговор не был оглашен, ей хотелось навсегда остановить время. Судья Уолдман осмотрел лист бумаги, который держал в руках, затем обвел взглядом зал. Его глаза остановились на присяжных заседателях Ди Силве, Дженнифер и, в конце концов, на Абраме Уилсоне. «Обвиняемый, встаньте!» Абрам Уилсон поднялся. Его движения были медленными, будто из тела ушла вся энергия. «Присяжные заседатели решили, что обвиняемый Абрам Уилсон невиновен в предъявленном ему обвинении». В зале задвигались, и следующие слова судьи потонули в шепоте зрителей. Дженнифер, не веря услышанному, стояла на месте. Она молча повернулась к Абраму Уилсону. Он несколько секунд смотрел на нее маленькими блестящими глазками. Затем уродливое лицо дрогнуло и расплылось в широкой улыбке, которую Дженнифер никогда раньше не видела. Он бросился к ней и сжал в объятиях. Дженнифер с трудом сдерживала слезы. Репортеры столпились вокруг Дженнифер. «Как считаете, чувствует ли себя поверженным окружной прокурор? Вы считаете, что выиграли этот процесс? Что бы вы сделали, если бы Уилсона отправили на электрический стул?» На все вопросы Дженнифер качала головой, не могла заставить себя отвечать. Они пришли сюда понаблюдать за спектаклем, посмотреть, как травят человека. Если бы приговор был другим, она не в состоянии была даже думать об этом. Дженнифер торопливо собрала бумаги и беспорядочно совала их в папку. К ней подошел судебный пристав. Судья Уолдман хочет видеть вас, мисс Паркер.